Ну и забывать о самом чаре тоже не стоило. Выпустивший все свои конечности, Нойзель начал вращаться вокруг своей оси, превратившись в ощетинившийся лучевыми клинками винт. Обломки попавших под эту атаку ситок только так летели в разные стороны. Полминуты экстравагантного полета огромная машина добралась до выбранного Азнаблем Венатора. Как там в инструкции написано: дернуть шнур, выдавить стекло. Усмехнулся Чар, уводя машину из-под обстрела башенных турболазеров. Сработали пневмопатроны, отстрелившие предплечья рук. Пара секунд полета когтистые культяшки вцепились в мостики Венатора. Нойзель пролетел над надстройкой имперского авианосца, одновременно начав сматывать контактные кабели рук. Вероятно, весь корабль слышал стон и скрежет металла, когда когти рук Бронита, глубоко погрузившиеся в обшивку, потащились следом за кабелями, попутно распарывая крышу мостиков. Этот Венатор теперь будет обходиться одним бицем. Неожиданно на корпус звездного разрушителя грохнулась одна из дракин, правой руки нет по локоть, от нижних ускорителей остались жалкие огрызки, зато в левой руке зажата лучевая сабля, которой покалеченный драце и прикрепился к Венатору. Чуть позже от остого доспеха отделился маленький огонек работающего реактивного ранца пилота, а еще чуть позже сдетонировал перегруженный реактор. «Неплохо, парень», — прокомментировал увиденное Чар, попутно отмахиваясь парой лучевых клинков от особо настырных ситок. Второй Венатор отчаянно старался отогнать наседающие на него бикро, не слишком удачно. «Так, кто там у нас следующий?» «Башням левого борта, сконцентрировать огонь на тяжелом механоиде». Джерум щелкнул вставшим на боевую бластером. Контр-адмирал всерьез ожидал скорого абордажа. Всем уцелевшим бомбардировщикам, любой ценой уничтожить как можно больше клиновидных машин. «Будет сделано, сэр. Было честью служить под вашим командованием». На глазах Карпинуса уже наворачивались слезы. Сколько хороших солдат и матросов полегло из-за авантюры Лавака. Мерзавец при этом успел перебраться на штурмуемую станцию до начала космического боя. Хорошо, хоть теперь этот властолюбивый подонок никуда не денется без корабля с гипердвигателем. Оставшиеся в строю орудия воздаяния тут же принялись лупить по особо крупной машине, чуть ли не в одиночку выведшим из строя Тетрарха. Доблесть уже начала заваливаться на правый борт, дымя многочисленными пробоинами, оставленными оружием истребителей переростков. Уже почти полностью потеряны легкие корабли. Как раз на тактической схеме один из аквинтинцев разломился надвое от попаданий нескольких ракет и лучей от окруживших его механоидов. Бой по сути проигран, но еще есть шанс, что все эти смерти не будут напрасными. Начать экстренное копирование данных со всех сенсоров и жестких дисков, взявший себя в руки Джерун начал отдавать давно продуманную последовательность приказов. Всем уцелевшим кораблям произвести обмен собранными пакетами данных. Способным совершить гиперпрыжок приказываю пробиваться к границам системы. Оставшимся прикрывать наш отход до последнего. В случае потери боеспособности, сдаться. Вы собираетесь бросить десант на произвол судьбы. По крайней мере, сэра достаточно спокойно отнеслась к словам контр-адмирала. У нас нет возможности эвакуировать такое количество людей. Воздаяние в очередной раз тряхнуло. Карпинус проигнорировал оповещение о результатах попадания. Тем более, подступы к погрузочной зоне перекрыты противником, мужчина ткнул рукой в голограмму двух поврежденных вражеских кораблей, дрейфующих около шлюза станции. «Понимаю. И все же обидно, уходить вот так. Это война, девочка», — Карпинус приобнял Старлиашу за плечи. «Иногда. Супермеханоид сменил курс, он направляется сюда». От панического вопля оператора сенсории контр-адмирал почувствовал, как стынет кровь в жилах и потеют ладони. Взгляд на транслируемое гололитом изображение подтвердил правоту напуганного офицера. Огромная машина неумолимо приближалась к воздаянию, уже в компании трех клиновидных аппаратов. Испепелить их. Огонь из всех способных накрыть этот сектор орудий. Продолжать огонь, пока не раскалятся стволы. Паршивость ситуации дошла и до остального экипажа. На приближающиеся аппараты обрушился ливень плазмы. Какими бы маневренными ни были вражеские машины, увернуться при таком плотности абсолютно от всего физически невозможно. И действительно, два клиновидных разлетелись тучами обломков, а третий клюнул носом. Но самый крупный и самый опасный механоид всего лишь сменил курс, окутавшись искрящейся пленкой щита. «Поднимайте из ангара все боеспособные истребители. Не дайте ему Карпинус умолк при виде появившегося за обзорным стеклом зеленого гиганта. Проехавший в узкой смотровой щели глаз камеры вспыхнул алым, а затем механоид резко развернулся, выстрелив из расположенного в области поясницы главного калибра. От страшного удара сэра, как и большая часть находящихся на мостике, рухнула на пол. Погас верхний свет, довольно быстро сменившийся аварийным освещением. Неожиданно девушка поняла, что исчезла гравитация. «Какого хата?» — крикнула Шоу, и разинула рот при виде меняющегося ракурса на корпус воздаяния. «Этот механоид перебил основание надстройки. Нас сносит от корпуса корабля!» — заорал кто-то из офицеров Империала. Как раз к этому моменту стали видны оплавленные следы, отмечавшие траекторию луча. Устроивший это безобразие механоид, в свою очередь, даже не обратил внимания на улетающий мостик Изра, вместо этого он набросился на решивший помериться мускулами СР-90. Когтистые лапы на пару с лучевыми клинками аккуратно раскурочили двигатели карелианского корвета, следом пришел черед верхней орудийной башни. «Ха, что, что случилось?» Карпинус приподнялся, держась за голову. Из-под пальцев контр-адмирала текла кровь, мужчина ударился при падении. «Сэр, вам нельзя!» Попыталась образумить флотоводца сэра. «Кхату режим, нас сейчас того и гляди убивать будут. Срочно связаться с Газанти, эвакуировавшим выживших с усмирителя, пусть готовится принимать дополнительных пассажиров. Всем надеть скафандры, перебираться будем через шлюзы. Зачем? Есть же спасательные капсулы. Делайте, что я говорю. Не исключено, что аборигены будут расстреливать бегущих». От слов Карпинуса поплохело всем. Как-то особо и не задумывались о мерах, на которые могут пойти местные ради сохранения секретности своего существования. Замечено движение возле оторванного мостика. Газанти подбирает выживших. Донесся крик кого-то из пилотов, дрейфующих поблизости Заку. За ними. Не дайте им уйти. Чар сорвался на рык, бросая свою машину в погоню. Неожиданно по корпусу Нойзеля прошла дрожь, а на экранах вспыхнуло предупреждение о сбое в работе двигателей. Какого хрена? Лично же руководил техосмотром. Или... Азнабль перевел взгляд в сторону остова одного из венаторов. Так и есть, его пытались задержать с помощью тракционных лучей. Не на того напали. На юбке бронита раскрылись шахты ракетного аппарата, тут же выплюнувшего остатки боезапаса по авианосцу. Это помогло, но за это время Газанти уже закончил погрузку и уже разворачивался для прыжка. И вырвавшиеся вперед Заку ничем не могли помешать. На них накинулись чуть ли не все уцелевшие сиды. Все или ничего. Чар навел все имеющиеся у него стволы на разгоняющийся корвет. Едва предчувствие Ньютайпа просигнализировало об оптимальности времени и траектории, командор вжал кнопки выстрела. Тут же в сторону противника унеслись выстрелы орудий мегачастиц. Вот заряд главного калибра вступает в контакт с одним из двигателей. Но Газанти все же размазывается стремительной тенью, прежде чем остальная часть залпа успевает поразить цель. Как так? Ведь он точно понял, вот он, идеальный момент для атаки. Или дело в чем-то другом. Хаем, успокоившийся Чар потер подбородок. Повреждения двигателя влияют на результат гиперпрыжка. Пространство около Эндера, примерно 15 минут спустя. Давление стабилизировали, крикнул откровенно радующийся техник. Сэра вытерла испарину со лба, девушка боялась, что Газанти попросту взорвется во время прыжка. «Мы вернулись в обитаемую часть галактики, сэр», — доложил капитан корвета с какой-то непроизносимой фамилией. «А большая часть эскадры, по-твоему, убилась об астероиды», — съязвил Карпинус, которому как раз закончили бинтовать голову. «Живо настроить связь с штабом сектора, с Корусантом, да вообще, судно. Прямо по курсу», — заорал один из рулевых. В следующее мгновение Газанти накрыл залп ионных пушек. И снова солнечная система, орбита Юпитера. «Ушел все-таки», — цокнула языком Хаман. «Вы абсолютно точно уверены, что сбежавший корвет не дотянет до своих?» «Трудно сказать». Пожала плечами Асака. «Меня был опыт аварийного гиперпрыжка на сильно поврежденном корабле, и тогда мы едва не врезались в звезду. Так что Империя вряд ли в ближайшее время узнает о случившемся. Очень на это надеюсь», — леди Карн перевела взгляд на результат побоища. Победа далась Зиону довольно дорогой ценой, потеряна половина участвовавших в битве мобильных доспехов, многие корабли получили повреждения разной степени, несколько звездолетов были уничтожены особо опасными попаданиями. Ладно, главное, мы сломали вторженцам хребет, это уж точно, На мостик Гвадена вошел Оптимус. Судя по все еще надетому скафандру, он поднялся прямо из ангара. «Как думаете, оставшиеся корабли будут продолжать бой?» «Сдадутся», — озвучила свою точку зрения Хаман. «Куда им тягаться с окружившими их машинами?» «О, а вот и сигнал о капитуляции. Если я правильно трактую последовательность световых вспышек», — ткнула в увеличенное изображение покоцанного Арквентинса Регентаксиса. «Вот и славно, хотелось бы заполучить их начинку в целости. Я распорядилась перед боем, чтобы наши пилоты и канониры по возможности избегали попаданий в гипердвигатели, но в пылу битвы всякое могло произойти. Что скажете относительно итогов боя?» «Ну, это сугубо мое мнение», — решил на всякий случай перестраховаться Оптимус. Гванбаны показали себя просто отвратительно, невозможности навести все стволы в одну точку, ни оперативности ротации доспехов. «Мусай, чуть подтянуть броню, поставить щит и гипердвигатель, поменять схему размещения вооружения будет то, что надо. Это, конечно, все хорошо», — влезла в диалог Асака. «Как же жители атакованной колонии?» «Не волнуйтесь, уважаемый рыцарь», — улыбнулся Сцирокко. «Мы как раз ждем транспортники с войсками». Еще некоторое время спустя, внутреннее пространство 14 колонии. «Все назад, они прорываются. Отступаем к индустриальным кварталам и держим оборону там», — проорал в гарнитуру Лавак, ныряя внутрь командного спидера. Все пошло наперекосяк буквально в шаге от победы. Каким-то образом этот трус Карпинус умудрился продуть местным. По отчетам оставшихся в портовой части станции наблюдателей, эскадру Империи попросту замолотили из орудий дизрапторов, а тех, кто не развалился сразу, добили криффовые механоиды, вступившие в бой в просто неприличных количествах. И даже полуторное численное превосходство не помогло ситам остановить врага, слишком многочисленным, слишком живучим, слишом скоординированным то оказался. После этого весь высадившийся на станцию десант оказался на ней же и заперт. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о скорой контратаке. И примерно два часа назад она таки последовала. Группа кристаллицых машин прошла сквозь пленку силового щита, не дававшего воздуху покидать поврежденный шлюз, и почти без потери подавила сопротивление находившихся в порту отрядов. Выжившие были вынуждены отойти в жилую часть станции, предоставив противнику возможность спокойно высаживать свои войска. «Вспышка слева!» – заорал один из штурмовиков, тут же рухнувший с пулей в башке. В проемах окон полуразрушенного дома по ту сторону реки появились фигуры в камуфляже. Хотел бы Дицулас знать, как они просочились в довольно глубокий тыл имперцев. «Табань!» – рявкнул на водителя спидера Лавак. Резкое торможение едва не швырнуло генерал-майора на тактический стол. «Сворачивай вправо, живо!» Снаружи послышался характерный лязг сочленений. К месту перестрелки подоспели прикрывавшие штаб ЭТСТИ. Шагоходы тут же открыли огонь из бластерных пушек, изредка перемежая звук стрельбы хлопками гранатометов. «Мы их тесним, сэр», — донеслось из камлинка. И действительно, попытавшиеся было перейти через мост солдаты противника шарахнулись назад, оставив на бетоне не менее полутора десятка бездыханных тел. Свою лепту вносили и штурмовики, потихоньку продвигавшиеся при огневой поддержке шагоходов. В следующую секунду рухнула стена лишившегося крыши склада за спинами вражеских солдат. В пыли проступили очертания чего-то большого. «Та-а-а-анг!» Вопль наводчика одного из ЭТСТ совпал с грохотом выстрела пушки внушительного калибра. Снаряд снес хрупкий шагоход с ног, протащив искореженный остов по земле добрые 10 метров. «Прекрасно, просто прекрасно!» — саркастически произнес Лавак при виде вырулившего через пролом в стене второго танка местных. Эти несуразные машины, выглядевшие примитивными подделками под подавители, на деле представляли весьма серьезную опасность для имперских солдат. Высоко расположенное орудие попросту не замечало броню ТХ-225, пробивая отсек экипажа насквозь, а установленный на носу машины трехствольный пулемет выкашивал неосторожно подставившихся людей. Более того, даже перебитие гусениц или подожженный двигательный отсек не гарантировали выхода из строя. На недавно присланных Лаваку кадрах башня танка неожиданно отделилась от погона и взлетела, продолжив бой. Сейчас же в опасной близости от генерал-майора оказались сразу две таких машины, уже принявшихся разносить его сопровождение. Курсовые пулеметы лупили не переставая, изредка заглушаемые выстрелами башенных орудий. «Танковый взвод к мосту номер 3, живо!» — рявкнул Дицулас в гарнитуру. «Ты чего рот разъявил? Гони!» Еще чего доброго механоиды нагрянут. Дважды повторять водителю не пришлось. Отстреливающийся из легкого лучемета в люке спиде рванул со скоростью гоночного кара. Окружение для Лавака сразу же смазалось, но вспыхнувший на мосту луч генерал-майор все-таки заметил. «Джедай!» Резким рывком Асака влетела под ноги Этости, тут же перерубив их на уровне колен. Сейберы закрутились вокруг Тагруты с бешеной скоростью, отбивая выстрелы бластеров. Вообще удивительно, что кто-то пытался ее прибить при наличии въезжающих на мост могилу. Надо сказать, пример Асаки оказался заразительным. Подобравшаяся под прикрытием коробочек группа зянских солдат бросилась в драку с имперцами. И неожиданно оказалось, что в подготовке войны Аксиса не уступают противнику, в ход шли приклады штурмовых винтовок, боевые ножи, шанцевые инструменты. Очень скоро большая часть имперской пехоты полегла, а выжившие повалены мордой в асфальт и упакованы. «Здорово вы их!» — командир взвода кивнул на порубленные Асакой шагоходы. «Не подскажете, где можно научиться такому?» «Ну сейчас с этим есть определенные трудности». Рыцарь Тана прервалась из-за грохота выстрела пушки могилы. «Но если все удачно сложится, я похлопочу над вашей просьбой. А что, вдруг здесь найдутся полноценные одаренные?» «Договорились», — козырнул зянский офицер, прежде чем взять поданный микрофон станции связи. «Око 05, я Змея 4. В районе компьютерной фабрики вижу сосредоточение вражеской техники, 3 цыпленка 6 коробочек петард. Как слышно, прием. Вас понял, Змея 4. Готовим праздничную подсветку», — отозвались с той стороны. На взгляд Асаки, идея использования доспехов для поддержки с воздуха была по-своему оригинальна, все благодаря способности выполнять любые роли в зависимости от оснащения машин. В случае ОКА-05 это были погруженные в вертолет два заку-снайпера, баражировавшие в центре колонии. А вот, кстати, и они. По указанным Змеей 4 ориентирам прилетел залп высокоточных лучевых винтовок. И вот это режим минимальной мощности. Да, остается радоваться, что эти ребята за нас. Это, млять, что такое было? Лавак еле удержался от срыва на фальцет. Несколько раз в опасной близости от его спидера падали выстрелы лучевого оружия местных. Какого хрена в воздухе летает всякая дрянь? А чем их сбить, сэр? Там броня на уровне танка, а то и корвета, — развел руками командир артиллерийской батареи. Да и просто опасно стрелять из наших стволов на такую высоту, еще чего в стеклянную секцию попадем. И договорить ему помешал грохот падения чего-то большого. Хотя почему чего-то, Лавак уже хорошо знал. Чего именно? Бить по ногам и корпусу. Рявкнул нырнувший за опору одного из орудий генерал-майор. Прикрывавшие батарею танки тут же развернулись в сторону вынесшегося из завода очистного комплекса механоида. Несколько выпущенных колоссом снарядов легли в довольно опасной близости от Лавака. Хорошо, элементы конструкции, попавших под раздачу стационарных пушек, приняли на себя удар. «Слева заходи, в голову целься». К месту выброски вражеского десанта подоспели два АТСТИ. Совместными усилиями имперским машинам удалось загнать скользящий на ножных ускорителях механоид к складским постройкам и опрокинуть его на спину. «Ха, мы его сделали, народ!» — оскалился выбравшийся из укрытия Лавак. «Негоже начальству в боевой обстановке демонстрировать страх своим подчиненным. Зовите саперов, пусть вскроют ему побыстрее». Дицулос сосекся при виде повернувшейся к нему камеры глаза механоида. «Лави Оутвалд жную, Фрейджер!» Прогремели динамики зеленой машины. В следующее мгновение Лавак понял, что смотрит прямо в дуло огромного ствола. Рот Е. Эриаду, ставка Грандмафа внешнего кольца, 2 дня спустя. Итак, Таркин пригладил волосы костлявой ладонью. «Вы утверждаете, что заместитель начальника штаба сектора Мадилу, Лавак Дицулос, без спросу реквизировал несколько кораблей резерва, 3 моторизованных полка и отбыл в неизвестном направлении?» «Так точно, сэр», — молодой человек на голограмме еще сильнее вытянулся во фрунт. Уилхаф опытным взглядом отметил, что парня бьет еле заметная дрожь. «Еще бы, не каждый день происходит такое ЧП. И вдобавок не вышла на связь эскадра контр-адмирала Карпинуса. Да, нехорошо получается». Мов сектора Мадилл сглотнул. Таркин еле сдержал злорадную улыбку при виде нервозности столичного выскочки, пришедшего на все готовенькое. Около 20 кораблей и 16 тысяч солдат пропали без вести практически одновременно. «Ну, какие у вас будут предварительные соображения, коллега?» «А, да, «Ваше превосходительство!» — вновь начал критически мыслить перепуганный Шкет. «Расследование еще продолжается, и пока рано говорить о каких-либо выводах. Я согласен, что...» — юнец сглотнул ком в горле. «Что версия дезертирства Лавака выглядит наиболее привлекательной, но тогда уж очень слабо он подготовился к побегу. Все может быть», — сменил неудовольствие на имитацию милости Таркин. «Знаете, учитывая обстоятельства, я запрошу у Карусанта поддержки для ваших следователей. Вполне вероятно, что Лаваку помогли прийти к мысли о подобном поступке». «Да-да-да-да, как пожелаете», — тут же затараторил юнец. «Мы приложим все усилия. Жду результатов», — Гранд-мов завершил порядком надоевший сеанс связи. «Сопляк, от первого же ЧП чуть лужи не растекся. Набежала во власть дебилов со связями». Таркин подавил желание сплюнуть. «Так, что у нас там со стройкой века?» Обратился он к вошедшему адъютанту. «Пришли последние отчеты, монтаж экваториальных броневых секций идет согласно графику. Энергосистемы оборонительных орудий функционируют в штатном режиме». «Отлично. А про этого, хех, тезку доспеха что-нибудь слышно?» «Опасения подтвердились, ваше превосходительство, зарегистрирован как минимум один контакт через остатки сети Фалкрума. Меченый атом передан по цепочке до Татуина. О провале попыток отследить дальнейший маршрут пакета и так можно догадаться», — Таркин хрустнул костяшками пальцев, подтягивая затекшие руки. «Ну что ж, с такой родословной следовало ожидать подобного. Передавайте дело Катарна в ведомство Иссарда, там ему быстро и доходчиво объяснят глубину его ошибки». «Дагоба, примерно в то же самое время. Мир меняется. Старый магистр ордена джедаев чувствовал это всем своим существом. Вся галактика замерла в ожидании чего-то поистине масштабного, что навсегда изменит историю. Да, он долгие 20 лет ждал этого момента. Кто-то мог сказать, что Йода после провальной попытки убить императора сдался, подался в бега, бросив выживших джедаев на произвол судьбы. Истина заключалась в том, что даже одержав победу, Сидиус боялся гранд-магистра не только как опытного бойца и форс-юзера, но и учителя. По сути, после падения ордена Йода остался хранителем бесценных знаний, которые могли очень осложнить жизнь ситху. Что если завтра на месте павших джедаев появятся новые последователи света? На этом и решил сыграть гранд-магистр, удалившись на Дагобу. Он знал, что ситха будет мучить страх неожиданного возрождения врага, а значит, какая-то часть ищеек империи будет рыскать по галактике, гоняясь за эфемерными тенями, вместо того, чтобы бороться с действительной угрозой трону Сидиуса и искать по-настоящему борющихся против узурпатора джедаев. Йода знал, что он поступает правильно, он видел конец узурпатора, которым неизбежно заканчивались варианты его действий. Сейчас, по подсчетам магистра, как раз должны были дать всходы столь неосмотрительно посеянные адептами тьмы семена их же погибели. Однако сейчас что-то изменилось. Ненамного, как будто в картине будущего появились новые штрихи, дополняющие ее в то же время несколько меняющие изначальный замысел. Решивший разобраться с этим, Йода привычно погрузился в медитацию, распахивая разум навстречу картинам грядущего. Огромная черная тень рухнула с небес. Удар о землю поднял тучу пыли, тут же разодранную вспышками выстрелов бластеров. Алые трассеры впились в грудь одетого в зеленую броню существа. Нет, это не разумный. Это огромный механизм, которому придали человекоподобный облик. И залп, способный уничтожить истребитель, лишь разворотил ему броню на туловище и плечах, да заставил чуть отойти назад. А из пылевой взвеси выпрыгнул еще один механоид, уже занесший огромные клинки, кромка которых светится подобно световому мечу. Стремительный взмах, зеленый конструкт падает на спину, лишившийся рук и головы. Обломки внешнего каркаса летят во все стороны, заставляя перепуганных повстанцев вжиматься в землю. Черный колосс тем временем распрямляется. Становится видно его белое лицо, грубое подобие человеческого. Ярко вспыхивают желтые глаза камеры. Солнечные лучи порождают блики на угловатой налобной кокарде. Гранд-магистр чувствует, как упивается страхом окружающих тот, кто сидит за рычагами этой машины. И пусть прошло почти 20 лет, Йода по-прежнему узнает эту ауру самодовольства и злобы. «Падший. We just lost number 3», раздается в ушах голос пилота одной из двух оставшихся зеленых машин. В нем явно чувствуется страх, но руки механоидов лишь крепче стискивают громадные стволы. В прорезях усатых шлемов двигаются округлые камеры. «That Black Machine is a monster». Механоид падшего обернулся в сторону оставшихся противников. Нет, он не забыл про старающихся убраться из-под ног колоссов-повстанцев, они просто не интересны палачу императора. Пока что. Файр. Файр. Gun him down. Зеленые машины на бегу возобновили стрельбу. Черный колосс прыгает вперед и левитирует над землей, когда оживают расположенные на спине и ногах двигатели. Он уворачивается от яростного огня, неумолимо сокращая дистанцию. It is too fast. Вы все умрете. Яростно рычит падший, силой придавая ускорение своей машине. Клинки разрубают усатого колосса в области поясницы. Обломки тут же были отброшены силовым толчком, за секунду до того, как взрывается поврежденный реактор. Оставшийся в строю зеленый механоид высаживает снаряд за снарядом в противника, одновременно выхватывая левой рукой громадный топор. Шипит воздух вокруг раскаленного лезвия, но, увы, на стороне падшего предвидения силы. Слабые, неточные, но этого вполне хватает, чтобы парировать удар противника, а затем несколькими быстрыми движениями отрубить последнему все конечности, дабы тот рухнул грудой обломков. Никто не смеет мне препятствовать. Гордо зубоскалит падший. В следующую секунду ему приходится прыгать в сторону, уворачиваясь от ослепительного луча, вспоровшего большую борозду в земле. Следом одна за другой сыпятся ракеты, стараясь хоть краем зацепить черную машину. Вверху пролетает выкрашенный в фиолетовый цвет аппарат, неожиданно резко разворачивающийся в сторону противника и начинающий снижаться. Соу. ЗС Зергандем. По корпусу проходят борозды, когда машина начинает менять свою форму. На землю рядом с обломками опускается уже механоид, напоминающий гигантского дроида-сепаратистов с приделанными к спине двигателями звездолета. Дымятся жерла ракетных установок в плечах, тут же спрятанные под листами фиолетовой брони. С грохотом падает отброшенная двуствольная винтовка, а ее место в ладони циклопа занимает огромный сибир. «Да неужто?» — хмыкает падший. «Хочешь потягаться в фехтовании? Show me your seriousness about eliminating all». С этими словами фиолетовый мех бросили в атаку. Сибир описывает дугу, срезая часть заспинного рюкзака машине падшего, но и палач императора отрубает на противоходе державшую оружие кисть. Данти try to escape. В следующее мгновение резко развернувшийся фиолетовый мех вцепился оставшейся рабочей рукой в голову машины падшего и приподнял ту над землей. Послышался стон металла, грозящих вот-вот лопнуть сочленений. Понял это, видимо, и падший, но удар клинка лишь царапает броню на руке противника. Хэ. Зетхэдав Йорэс. Один МТ-кинит. На покалеченной конечности раскладываются острые когти. В последний момент черный механоид оттолкнулся от противника, запустив оставшиеся ускорители удар вместо того, чтобы раскромсать торс по диагонали, всего лишь отделил голову. До Йоды донесся грохот поступичего-то большого. К месту боя приближаются еще гуманоидные машины со странными трехглазыми головами. И на каждой нарисована имперская шестерня. Загрохотали выстрелы масс-драйверных винтовок, но фиолетовый мех взлетел в небо и играючи уходил от обстрела. Прижмите его огнем, Иуни. Договорить падшему помешала пролетевшая в опасной близости ракета. Из-за лесополосы за спинами перегруппировавшихся повстанцев выскочила группа одноглазых машин. Ближайший массивный кристаллицей вновь скинул на плечо громадный ракетомет, в то время как второй потянулся за висевшими на поясе гранатами, а третий, похожий на мандаларца в традиционной броне, принял боевую стойку с щитом и длинным конусообразным сейбером, явно готовясь идти на сближение. Столь же резко Йода вынырнул из медитации, тяжело дыша. Гранд-магистр поднялся на ноги, обдумывая увиденное. Что это было? Вернее, что могло привести к такой картине? Мог ли он за время добровольного отшельничества упустить что-то важное? Кажется, пора выбираться из Дагобанского захолустья, если он и дальше хочет держать руку на пульсе. 1. Часть крейсеров находится на ремонте в доках Аксиса, поэтому Хаман прикидывает, сколько из них успеет подготовить к походу. 2. Вообще-то у Аксизиона где-то под 550 машин. Проблема в том, что часть этих доспехов планетарные, а некоторые оставшиеся попросту не помещаются на готовых к бою кораблях. 3. Такую подвеску сам Берни в свое время обменял на пленку с очень важными кадрами. 4. Дело в том, что арсенал на корабле общий, и каждый пилот сам набирает из него оружие и обвесы для своего доспеха. 5. Здесь, топливо и концентрат частиц миновского для тяжелого лучевого оружия. 6. Длина колонии земной сферы – 36 километров. 7. Аналог наших точек над испоправкой на алфавит Урибиша. 8. Так кватские инженеры придумали экономить пространство на мостике. Правда, условия работы при этом. 9. Это делали сепаратисты, в частности недоброй памяти Тренч. 10. Каждый дом несет установленную в корпусе маленькую пушку-проектор. Серьезно бронированного противника она даже не поцарапает, зато отлично портит системы наведения ракет, а то и ослепляет вражеского пилота не хуже светошумовой гранаты. 11. Формально Арквинтинцы и Газанти заявлены производителем как легкие крейсера. Карпинус соговорился на эмоциях. 12. А дело в том, что при таком методе ведения огня расширяется накрываемая обстрелом площадь вражеского щита, а соответственно и затраты на его поддержание. 13. Трудности перевода и восприятия. На самом деле Хаман произнесла знаменитый «Эпокалипс» на 11111. 14. Имперские небулоны, как правило, имеют только номера, строили столько, что на всех названий не напасешься. 15. Во время событий Зизи Гандем этот персонаж по канону подложит огромную кучу банта Пуду, почти пришедший к успеху Хаман. 16. Великий Регин Хаман, мой корабль потерян. Помните Пааф. 17. У этого мобильного доспеха главное оружие намертво присоединено к корпусу, и все элементы легко могут получить лакишат. 18. Просто это оружие короче и по длине ствола, и по длине боеприпасов, и по размеру обоймы обычных ракетометов. 19. У Нойзеля есть две главных руки и четыре вспомогательных манипулятора. В каждую встроено орудие мегачастиц, которые можно переключить в альтернативный режим для ближнего боя. 20. Айполи дает абсолютную защиту от оружия на базе частиц миновского. А вот плазма оружия ДДГ имеет шанс пройти сквозь барьер. 21. Потому что за их счет планировали починить корабль повстанцев. 22. Откуда имперцам было знать про технические ходы под землей? 23. Фамилия Кайла очень похожа на название бронекостюма Эрк. 24. Многим было интересно, кому вообще сдались герои изгоя один при классическом каноне. А ответ прост. Кайл Катарн вполне мог купиться на провокацию имперских спецслужб. Со всеми болезненными вытекающими. 25. Имеются в виду те, кто занимался разведкой для Альянса. Вопрос в том, насколько удачным в принципе был замысел Йоды. 26. Данное определение вроде бы ввела в оборот уважаемая Даркайтоу 31. Каждому советую почитать ее работы по ЗВ, они действительно шикарные. Техника, упоминаемая в главе. GM кастомный, элитарный, экспериментальная машина, разработанная Федерацией в рамках программы 83-го года. По своим параметрам эта команда одинаково эффективно действующая в любых условиях. Операция «Звездная пыль» охладила интерес военных Федерации к этому довольно требовательному доспеху, зато им очень активно пользуются «Титаны», куда часто шли талантливые пилоты. Имеющиеся в распоряжении сцирокка экземпляры вероятнее всего нелегально восстановлены из проданных на утилизацию машин с Альбиона и купленных на черном рынке запчастей. За Ку-2Кай, если F-2 являлся модернизацией стандартного флотского доспеха, то эта разновидность из программы унификации вооружений в первую очередь предназначалась для спецподразделений. За счет интеграции с домом Закукай получил возможность частичного глиссирования на расположенных в ногах ускорителях. Именно таким доспехом управлял Берни во время операции Рубикон. Ма-05 Бигроу, мобильный бронет конца однолетней войны, предназначался для атак на конвой Федерации, из-за чего было решено отказаться от гуманоидной конструкции в пользу скорости и вооружения. Весьма оригинальной является тактика использования Бигроу в рукопашной. Бронет наносит таранный удар и захватывает, повреждает цель своими клешнями. Обычно предваряется или сопровождается выстрелом лучевой пушки. Это СТИ, легкий шагоход Империи. За счет длинных ног обладает большой проходимостью, а мощные сенсоры и станция связи делают его идеальным в роли передовой разведки. Иногда может выполнять роль поддержки пехоты, ведя огонь поверх голов союзников. По этой же причине и по такому же принципу эта СТИ хорошо взаимодействует с подавителем, образуя крайне опасный в городской черте дуэт. К сожалению, из-за особенностей конструкции сколь-нибудь эффективно бороться с мобильными доспехами этот шагоход может только из засад, и то исключительно ракетами. Везло далеко не всем. HT-01 B-Mega Attack, основной танк Зиона. По размерам эта машина куда больше обычной техники земной сферы. Об этом говорит как минимум то, что шасси Могилы использовалось для создания инженерного доспеха Закутанг. Столь большая высота объясняется приспособленностью машины к ведению боя в вакууме и любопытной особенностью конструкции. Башня Могилы оснащена компакт-реактором и двигателями, благодаря чему может остыковаться от основного корпуса и летать. Для техники империи данный танк крайне опасен на больших и средних дистанциях. Его главный калибр, 175-мм безоткатное орудие, бьет далеко и очень больно, а некоторые шагоходы и вовсе опрокидывает при попадании. Заку-снайпер – уникальная модификация первой модели Заку. Машина пожертвовала большей частью запасов топлива ускорителей на спине, но взамен обзавелась дополнительным реактором, питающим высокоточную лучевую винтовку. Обычно Заку-снайпер сидит на борту крейсирующего над полем битвы воздушного транспорта и безнаказанно расстреливает забывших о ПВО противников, попутно наводя на наиболее опасные цели союзников. В этом качестве он особенно хорош при боевых действиях в городской черте, когда требуется избегать масштабных разрушений. Глава 5. Сборы и планы. Примечание к части. Не особо критично влияющая на события глава. По сути, немного быта обитателей Аксиса перед началом борьбы с Империей и продолжение знакомства с персонажами. А вообще мы потихоньку подходим к началу оригинальной трилогии. Полгода спустя, окрестности Аксиса. Малая тяга в норме. Ускорители работают в штатном режиме, произнесла Асака, выравнивая свой закукай после крутого пики. До контрольной точки, 3 минуты. Так держать, курсант Ана, хохотнул Чар. Выкрашенный в знаменитую ало-красную гамму Давас неотрывно следовал за машиной Тагруты, подстраховывая во время особо резких маневров. Вполне возможно, Азнабль даже сдерживал свой доспех от чрезмерного разгона, чтобы не бросить подопечную в астероидном поле. Что рыцарь-джедай забыла в кабине Заку? Ну, ей хотелось банально занять себя на время пребывания на Аксисе чем-то полезным, хотя бы освоением весьма перспективной техники. С момента побоища при Юпитере минуло уже несколько месяцев. Новые союзники потихоньку восстанавливали свои силы и исследовали трофеи. В первую очередь это касалось гипердвигателей. Помимо имевшихся на имперских СР-90 Зиону достались относительно целыми установки с Венатора и пары Арквентинсов. Все 3 экземпляра были отданы с Цирокко, как раз возглавившему флот Юпитера. Довольно сильный Ньютай показался еще и талантливым инженером. Вроде бы недавно он и вовсе наладил производство. А вот ремонт корабля повстанцев несколько затянулся, далеко не все системы с имперских корветов подходили отличавшемуся по проектному назначению сестершипу. Ну и не стоит забывать о трудностях с астронавигацией. Воспоминания Асаки прервал писк системы слежения доспеха, сенсоры зафиксировали группу приближающихся объектов. «Контакт!» — крикнула Тагрута, переводя машину в боевой режим. Закукай вскинул 90-мм автомат и дал очередь в сторону противника. Да, это были всего лишь учебные роботы-мишени, вот только они вполне могли реагировать на изменения обстановки и отстреливаться. Асака дернула джойстики на себя и одновременно вдавила педали в пол, тормозя машину и заставляя ее подняться выше относительно исходного курса. Завертелась яростная круговерть, в которой обе стороны пытались подловить друг друга на неосторожных маневрах. Впрочем, исход был предопределен заранее.